Доски потолочного настила затрещали под лапами монстра, и он рухнул с потолка в самый центр стола, разнеся его в щепки. Заговорщики прыснули в разные стороны, а потом инстинктивно бросились к окну. Только Ланс и Снежана умудрились сохранить самообладание. В одной руке ликвидатора появился фамильный меч, в другой разгорался боевой фаербол. А Снежная Королева уже вскидывала руки, на кончиках пальцев которых формировались ледяные иглы. — Ну что, не ждали? Взмах черного крыла вынес заговорщиков вместе с частью бревенчатой стены, и они кубарем покатились по поляне. Бешеная злоба затуманила мозги ликвидатора нулевого уровня, и уже не соображая, что делает, он вскинул руки, и из них рванула огненная волна. Однако на пути ее встала ледяная стена. Снежана успела вскочить на ноги и поставить защиту против чар обезумевшего мага. Огненная волна попыталась найти обход, но неизменно натыкалась на ледяную стену, вырастающую на ее пути. И скоро заговорщики оказались в ледяном кольце, вокруг которого бушевало огненное море. Сквозь пролом в стене в помещении хлынул яркий солнечный свет, высветив напольное зеркало в углу комнаты. Зеркалом его назвать было трудно, так как в данный момент оно не отражало ничего. За стеклянной поверхностью клубилась тьма. — Ты хотела со мной разобраться, тварь! — проревел Денис. — Выходи, я здесь! Когтистая лапа монстра схватила зеркало, вышвырнула его на поляну, и чье-то гибкое тело, закутанное во все черное, покатилось по траве под звон зеркальных осколков. Ликвидатор шагнул следом, выдергивая из ножен меч. Фигура в черном упруго вскочила на ноги, и в руке ее тоже появился меч. Он был гораздо меньше по размерам двуручного меча монстра, но его узкий, отливающий хищный синевой клинок с такой скоростью замелькал в воздухе, что Денис понял. Перед ним очень серьезный противник. А тут еще дрянь какая-то ляжку жжет. Раздраженный юноша попытался запустить руку в карман, но мешали когти, и тогда он, недолго думая, вырвал досадную помеху вместе с карманом и швырнул ее на землю. Крылья за спиной тут же исчезли, когти втянулись в пальцы, и к ликвидатору нулевого уровня вернулся облик Гаврилы Великолепного. Противник наблюдал за метаморфозами демона, продолжая разминаться. Теперь, когда туманящий разум пелена бешенства спала, Денис тоже получил возможность рассмотреть и оценить противника. «Тьфу! Да ты же баба!» Характерные выпуклости, затянутые во все черное гибкой фигуры в маске, не оставляли сомнений в том, с кем ему придется биться. Это сильно осложняло дело, так как к женщинам у Дениса отношение было трепетное, и ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы начать бой. «Сейчас я тебе отобью желание революции устраивать», не столько угрожая противнику, сколько подбадривая себя, прошипел Денис. «Будешь знать, как чужих детей воровать». Юноша легко уклонился от летящего в лицо фаербола и ринулся вперед. Зазвенели клинки. Это был изумительный по красоте бой, но вряд ли сторонний наблюдатель смог бы оценить его по достоинству. Они практически одновременно вошли в темп и превратились в размытые тени, уследить за которыми было просто невозможно. Дикая магия ликвидатора нулевого уровня надежно заблокировала подельников незнакомки в огненном кольце, и они ничем не могли ей помочь. А незнакомке приходилось туго. Она билась на пределе своих возможностей не только сталью, но и магией, которая разбивалась об гиганта, не причиняя ему никакого вреда. Заклятия от него отскакивали как горох, и он их, кажется, даже не замечал. А затем стало еще труднее, так как ей на мгновение показалось, что на лице Гаврилы Великолепного мелькнули черты врага номер один, темного мастера Дениса Колобродова. «Ты меня не обманешь своими грязными уловками, демон! Я тебя все равно убью!» Да более знакомый голос заставил Дениса на мгновение сбросить темп, и он чуть не пропустил удар. «Не может быть!» С этого мгновения юноша только оборонялся, не решаясь нанести атакующий удар. «Нет, этого просто не может быть!» «Что не может быть, демон?» Очередная атака незнакомки была настолько яростной, что, отбиваясь, Денис допустил оплошность. К счастью, неловкое движение его меча не снесло голову шустрой девице, а лишь срезало прядь каштановых волос и смахнуло с нее маску. «Кэт!» Ошеломленный юноша невольно опустил руки, и меч, продолжавший биться на автомате Кэтран, вонзился в его грудь. Меч из руки гиганта выпал, и его могучая длань легла на ладошку Кэтран, поверх рукояти пронзившего его меча. Ноги великана подогнулись, и он медленно опустился перед ней на колени. «Катюха, я все-таки тебя нашел!» «Что?» — пролепетала девица. И тут к ужасу Кэтран тело юноши начало трансформироваться, сокращаться в размерах, и... Перед ней на коленях стоял Денис. «Ее Денис!» Глаза юноши подернулись мутной поволокой, и он начал медленно заваливаться на бок, увлекая за собой Кэтран. «Дэн, нет!» Огненное кольцо вокруг заговорщиков разом опало. Повинуясь замаху руки Снежаны, рухнула ледяная стена. Пленники огненного кольца вырвались наружу и замерли при виде стоящей на коленях над телом Дениса плачущей Кэтран. «Я сейчас, я помогу!» «Подожди!» — прошептал Денис, не давая ей выдернуть из груди клинок. Мутные глаза ликвидатора нулевого уровня смотрели на медальон, висящий на груди Кэтран. «Сына, покажи! Он, наверное, там. Валентина, покажи!» «У нас дочка!» Кэтран трясущимися руками сорвала с груди медальон и открыла его. «Валюша! Валенька!» Глаза Дениса полезли на лоб. Объемное изображение принцессы Валентины с задорными косичками, словно пара рожек, торчащими на голове, сразило бы Дениса на повал. Но он уже и так лежал. Прошло 2 года. «Здесь прошло 7. Это наша девочка, Денис. Наша дочь».